Глава 37. Юншен. «А что я должен был подумать?» — сердито гудел басом господин Тан, неодобрительно сжимая в сильных пальцах крохотную фарфоровую чарку. На этот раз привычная посуда была заполнена не жасминовым чаем, а крепким рисовым вином, которое глава поместья лично себе и налил, проворно выудив из некоего ящика. Посыльный околесицу бормочет. Я только и понял, что дома беда. Вернулся, вроде не горим, но у женщин во дворах такие лица, словно сорокам горшок с блестящими колечками показали. Сюда сунулся, и что увидел? Мне нет прощения, господин Тан. Я снова коснулся лбом сложенных на полу ладоней, принимая собственную супружескую несостоятельность. А теперь поднимись с колен и оденься, едва сдерживаясь, заявил достопочтенный господин торговец. С одной стороны, я понимаю, что моя девочка добровольно взялась за ваше лечение, осознавая риск. И, конечно, три калеки вряд ли способны что-то противопоставить сильному демону. Но желание свернуть вам шеи за то, что не уберегли дочь, никуда не пропадает. А уж за то, что взялись за рисковое дело без подстраховки, вообще пороть всех троих надо. Господин Юэ, от тебя я не ожидал. Ради оплаты долга и заглаживания вины перед столь радушным хозяином можно ввязаться и в более опасную авантюру. Но если судить по справедливости, — спокойно протянул Юэ, — то часть вины лежит на каждом из нас. Вероятно, демона привлекло некое количество низвергнутых небожителей в поместье. И именно то, что ты привез меня сюда, стало песчинкой, сломавшей спину верблюда. Я никогда бы не посмел ни в чем обвинить человека, спасшего меня от гибели и ставшего близким другом, но вешать ответственность на кого-то одного тоже глупо. Господин Тан недовольно крякнул, но ругаться не стал. Пробормотал себе под нос что-то о разрыве сердца и трех дурнях на кровати, которые, медитируя, обливались кровью так, что его чуть удар не хватил. «Полагаю, пришло время клану Чоу проявить себя как союзником», вдруг напомнил о себе Шэнсан. Когда заключался договор, родичи думали о том, сколько выгоды он принесет, но не станут отказываться и от обязательств. «Угу». «Но пока кроме спасения юной змейки никакой пользы твой клан не получил», вздохнул господин Инсюэ. «Помолвка, не свадьба, общие предприятия только разворачиваются и до прибыли далеко, сплошные траты. А твоя проблема, будь она решена, наверное, клан Чоу охотнее оказал бы нам помощь». Шэнсан сжал зубы и слегка покраснел. Увы, в том, что его проблема осталась при нем, виноват исключительно змей. У Янли еще два дня назад все было готово. Но кое-кто настолько испугался, что увиливал от лечения под любым предлогом. Лисица не торопилась принуждать телохранителя, но я чувствовал, жена подождет его немного и силой посадит змея в бочку с отваром. Не успела. «Проблему Шэнсана мы решим», — слова сорвались с кончика языка. «Прямо сейчас. Янли все приготовила. Разумеется, лучше, если бы как раз она провела лечение и проследила за восстановлением пациента. Но сейчас у нас нет такой возможности». Однако я находился рядом с женой, когда она провела изыскание и практиковалась. В общем, после недолгой медитации сумею воспроизвести последовательность действий в точности, сказал и бросил мрачный взгляд на телохранителя. Пусть только попробует отказаться. Раньше надо было думать, а теперь пусть рискует самым дорогим для мужчины, ведь я все же не Ян Ли. Правильно, внезапно ожил Алей, до сих пор тихонько сидевший в углу и предававшийся тяжким раздумьям. «Снимай давай!» Он подскочил к змею и вцепился в его ханьфу, сдергивая с плеч. «Стесняться некого, кругом мужчины, а бочку я мигом притащу. И я помню нужный список трав». Он смутился. «Ну, такой взвар и здоровому мужчине бы пригодился. Когда-нибудь». Неуверенно промычал Шэнсан, наткнувшись на перекрестие наших горящих энтузиазмом взглядов. Юэ, господин Тан и даже Шиди смотрели на него с неумолимым интересом. И, тяжело вздохнув, сдался. Змей принялся уныло развязывать пояс и стягивать многослойное одеяние. Но белая чешуя, поднимающаяся по телу все выше и выше, сигнализировала о том, насколько бурные эмоции кипят у него внутри. «О, сам очешуел!» Мрачновато обрадовался Алей, выкатывая из-за ширмы самую вместительную из бочек. «Мы купили еще две в дополнение к той, что была раньше. Даже пугать не понадобилось!» Я бросил на дно заранее приготовленный для таких случаев талисман и залил его горячей водой. «Может, проведем процедуру, когда я приму змеиный облик целиком?» — встревожился Шэнсан. «Нет», — покачал я головой. «Краткая медитация с применением ци из фиолетового ядра гораздо быстрее и эффективнее прояснила мысли и память, чем обычная многочасовая. Ты должен быть в нынешнем облике, поскольку проблема возникла именно с человеческим органом. Но постарайся сделать так, чтобы чешуя осталась только в нужном месте. Остальное тело нам освобождать не требуется, а кроме того, тебе же будет легче, меньше будет печь». Шэнсан отчаянно покраснел и побыстрее полез в бочку, стремясь скрыть от зрителей чешуйчатую наготу. И почти сразу болезненно зашипел. Ян Ли предупреждала, что для частей, покрытых змеиной кожей, отвар будет ощущаться изрядно жгучим. Ведь нам надо буквально растворить участок застарелой ткани, который остался с первого оборота. «Долго ему еще отмокать?» — поинтересовался Юэ. Старый паук пристально смотрел на собранные Алэем ингредиенты, явно запоминая дозировку и последовательность применения. «Около одной курительной палочки дольше нельзя, иначе и вся змеиная кожа начнет отслаиваться. Убить не убьет, но может спровоцировать линьку. Как такое отразится на организме, непонятно, в записях клана мы не нашли никакой информации по этому поводу. Необходимо отмокать не более указанного времени, а затем хирургическим путем удалять чешую, которая наросла на неправильном месте. Согласно предположениям Ян Ли, старая шкура еще будет держаться, но не особо крепко», — выложил я, дословно вспоминая речи жены. Шэнсан, стоящий в бочке, из красного превратился в белого, а потом и в зеленого змея. «Да», — пробормотал господин Тан. Чувствовалось, что тесть бы с удовольствием сбежал отсюда, чтобы быть подальше от предстоящего зрелища. Но нежелание потерять лицо держало его крепче корабельной привязи. «Не повезло тебе, парень. Хотя мой зять, как ни крути, заклинатель спиков. Думаю, проявит должную осторожность к столь важной части тела. Мужская солидарность, братство, чувство плеча, все такое прочее. Верно, господин Юэ?» «Пожалуй, Шиди справится», — кивнул старый паук, в глазах которого было чистейшее любопытство и ни грамма сочувствия. «Мы поможем, если что». «Ащ!» — не выдержал Лунвайер. «На меня не рассчитывайте. Я понятия не имею, что вы собираетесь делать. Мне от одних разговоров не по себе». «Не беспокойся, Шиди». Юэ с поистине демонической улыбкой похлопал собрата по руке. «Юным впечатлительным девственникам мы позволим удалиться, чтобы не травмировать нежные души кровавыми подробностями». Не знаю, у кого после этих слов глаза стали больше, у Шиди или у совершенно деморализованного змея в бочке.